Глава 20. Спускаюсь вниз и иду на голоса. Попадаю сразу в гостиную, а потом через арку в просторную светлую столовую. За столом уже сидят Карима и Идрис. Он спиной ко мне, в белой рубашке и черных брюках. При виде его внутренности делают кульбит, а наивные бабочки в животе снова оживают, идиотки. Карима жадно всматривается в лицо мужа и улыбается во все 32. «Я думала, может, партнерские роды?» — щебечет первая жена Идриса. «Ты мог бы принять нашего ребенка?» «Карима», — осекает он ее довольно жестко. «Просто я подумала, с каких пор мужчина присутствует на родах. Сейчас так модно», — сникает она. «А еще сейчас, как и прежде, модно быть». Он замолкает, когда Карима переводит на меня взгляд, и ее лицо вытягивается. Идрис тоже оборачивается, да так и застывает с выражением шока на лице. «Какого черта, Мелания?» — рычит он. «Доброе утро!» — произношу так, чтобы казалось, будто я радостная и беззаботная, словно меня разбудили птички, а пушистые кролики помогали одеться. «Ну, как одеться? Я в шелковой пижаме. С кружевом. С вырезом почти до пупка. В жутко коротких шортиках, едва прикрывающих ягодицы. На лице боевой раскрас самой отвязной проститутки. На ногах шлепанцы на каблуках. Знаю, они для улицы, но мне плевать». «Немедленно переоденься», — громыхает муж. «У меня складывается впечатление, будто над домом Идриса нависли грозовые тучи. Сам хозяин сейчас лопнет от ярости, а я подхожу к стулу и хочу проскользнуть на него». Но тут муж вскакивает на ноги, хватает меня за локоть и тащит прочь из столовой. «Эй, ты же сам сказал явиться к завтраку, вот я и пришла, что тебя не устраивает?» «Выглядишь как бы...» — садит он, обрываясь на полусловие. «Что за цирк ты устроила?» Он так быстро волочет меня к лестнице, что я теряю один шлепанец, сбрасываю второй и тороплюсь, чтобы поспевать за мужем. «Цирк — это наш брак!» Рявкую и боковым зрением вижу, как Кадрия застывает в ужасе, глядя на нас с Идрисом. «Вот каких жен надо пороть!» — громыхает он, заставляя меня подниматься наверх. «Только притронься!» — выкрикиваю. «Вот только тронь! Я тебе непокорная овца! Ты что думал, разделишь нас по крыльям дома и будешь то налево ходить, то направо? А день открытых дверей в свою спальню устроишь? Ты свихнулся, Идрис, если считаешь, что я буду жить в такой обстановке и рожать тебе детей?» Он буквально заталкивает меня в свою спальню, а дальше волочет в ванную. Останавливается возле раковины, включает воду. Потом хватает меня за затылок и склоняет над раковиной, а второй рукой намочив. Пытается смыть косметику с моего лица. Я отбиваюсь и кричу, но он не останавливается. Наконец Идрис отпускает меня, и я отскакиваю на несколько шагов. Глаза печет от потекшей туши. Ярость застилает зрение. Меня просто рвет в клочья от того, как я лютую. «Скотина!» — рявкаю на него. Идрис рычит и смотрит из-под лобья. «Такое тебе нравится? Такой брак, да? Ты подавляешь и унижаешь? Я покорно раздвигаю ноги? А знаешь, я лучше сдохну, чем буду с таким, как ты. Ненавижу. Не можешь ты любить меня. Так, так не любят. Когда любят, оберегают и не заставляют любимых делать выбор или делиться любимым с кем-то. Все эти ваши отмазки — это просто похоть, Идрис. Ты хочешь трахать несколько женщин, прикрываясь вашими законами. И вообще, я даже твоей фамилии не знаю. Кольца на моем пальце нет». Документов о браке я не видела. Нет брака, нет семьи. И никогда не будет. Замолчи. Рявкает так, что я встрагиваю. Надвигается на меня грозовой тучей, которая вот-вот накроет меня и задушит. Не смей так разговаривать. А то что, ударишь, убьешь? Так убей, мне уже плевать. Замолчи, я сказал. Рявкает Идрис. Хватает меня за подбородок, но я дергаю головой и, упершись руками в его плечи, пытаюсь оттолкнуть, но поскальзываюсь и лечу на пол. «Мелания!» — кричит Идрис, и его лицо перекашивает от ужаса. Он бросается ко мне, перехватывает у самого кафельного пола, но я успеваю удариться обо что-то головой, после чего наступает блаженная темнота. Прихожу в себя и слышу писк больничных приборов и приглушенные голоса. «Все должно быть нормально», — говорит негромкий мужской голос. МРТ не показало повреждений. Небольшое сотрясение и шишка — вот и все проблемы. Последствий точно не будет. Это голос Идриса. «Что значит точно? Идрис Хасанович, я не могу давать гарантий, но на данный момент ничто не указывает на серьезные повреждения, так что все должно быть хорошо. Вот уже ваша жена приходит в себя. Вы можете идти в родильное крыло. Там ваша вторая жена рожает». «Она и без меня отлично справится», — цедит Идрис, а потом я чувствую, как мою прохладную руку накрывает теплое. «Мелания», — произносит муж, — «девочка моя, открой глаза». «Оставлю вас, у меня другие пациенты, если что-то будет нужно, звоните». «Спасибо», — отзывается Идрис. «Мелания, малыш, открой глаза». Я медленно моргаю и, наконец, открываю глаза. Больничный свет режет, и я снова зажмуриваюсь, после чего делаю еще одну попытку. Фокус попадает в взволнованное лицо Идриса. «Иди к жене. Она там рожает», — произношу хрипло. «Моя жена здесь, и у нее сотрясение мозга». «По твоей милости», — отвечаю и отворачиваюсь. Из глаза скатывается слеза. «В какой момент и что пошло не так в моей жизни, что я оказалась на больничной койке с сотрясением? Что, черт подери, я делаю не так? Я же просто хотела быть счастливой, выйти замуж за знакомого парня, получить профессию врача и быть сейчас не на месте пациента, а на месте того, кто спасает жизни». «Я знаю», — произносит Идрис и начинает покрывать поцелуями мою руку. «Прости меня, прости, черт, я так испугался». Я перевожу на него взгляд. Он и правда напуган. И это так странно, видеть огромного, уверенного в себе мужчину таким уязвимым. «Я прощу тебя, Идрис», — отзываюсь хрипло. «Прощу, если отпустишь меня. В противном случае о прощении даже не может быть и речи».